Глава 16. Первые трубки. Я потерял ножик. После обеда вся разбойничья шайка двинулась на песчаную отмель за черепашьими яйцами. Мальчики тыкали палками в песок и, найдя мягкое местечко, опускались на колени и начинали рыть руками. Из одной ямки добывали сразу по 5-6 десятков яиц. Яйца были совершенно круглые, белые, чуть поменьше грецкого ореха. В этот вечер у пиратов был роскошный ужин. Они объедались яичницей. Так же великолепно пировали они на следующее утро, в пятницу. После завтрака они прыгали и скакали на отмели, с громкими криками гоняясь друг за другом, сбрасывая с себя на бегу одежду, а потом голые мчались далеко-далеко, к мелководью, продолжая бесноваться и там. Сильное течение порой сбивало их с ног, но от этого им становилось еще веселее. Они нагибались все вместе к воде и брызгали друг в друга, причем каждый подкрадывался к врагу осторожно, отвернув лицо, чтобы самого не забрызгали. Затем они вступали в рукопашную тут же в воде, пока победитель не окунал остальных с головой. Кончалось тем, что оказывались под водой все трое. Все трое превращались в клубок белеющих рук и ног, и когда снова появлялись над гладью реки, то пыхтели и фыркали, и смеялись, и отплевывались, и жадно хватали воздух. Выбившись из сил, они выбегали на пляж, кидались в растяжку на сухой раскаленный песок и закапывались в него, а затем снова бросались в воду, и все начиналось сначала. Наконец им пришло в голову, что их кожа смахивает на трико телесного цвета. Они начертили на песке круг и устроили цирк, в котором было целых 3 клоуна, так как ни один не хотел уступить другому эту завидную роль. Затем они достали свои шарики и стали играть в подкидалку, в тянуху, в тёпки, пока и эта забава не наскучила им. Тогда Гек и Джо снова пошли купаться, а Том не рискнул и остался на берегу, так как обнаружил, что когда он сбрасывал штаны, у него развязался шнурок, которым к его лодыжке была привязана трещотка гремучей змеи. Он никак не мог понять, почему с ним не сделалась судорога, раз на нем не было этого волшебного талисмана. Он так и не отважился войти в воду, покуда не нашел своей трещотки, а тем временем его товарищи уже устали и вышли полежать на берегу. Мало-помалу они разошлись кто куда, разомлели от скуки, и каждый с тоской смотрел в ту сторону, где дремал под солнцем родной городок. Том бессознательно писал на песке большим пальцем ноги слово «Бекки». Потом он спохватился, стер написанное и выбронил себя за свою слабость, но не мог удержаться и снова написал это имя. Потом снова стер и, чтобы спастись от искушения, кликнул товарищей. Но Джо упал духом почти безнадежно. Он так тосковал по дому, что у него уже не было сил выносить эти муки. Каждую минуту он готов был заплакать. Гек тоже приуныл. Том был подавлен, но изо всех сил старался скрыть свою печаль. У него была тайна, которую до поры до времени он не хотел открывать товарищам. Но если ему не удастся стряхнуть с них мятежную тоску, он, так и быть, откроет им эту тайну теперь же. И с напускной веселостью он сказал: «Бьюсь об заклад, что на этом острове и до нас побывали пираты. Давайте обойдем его еще раз. Здесь, наверное, где-нибудь зарыто сокровище. Что вы скажете, если мы наткнемся на полусгнивший сундук, набитый золотом и серебром, а?» Но это вызвало лишь слабый восторг, да и тот в ту же минуту потух без единого отклика.